Лишь после полуночи подразделение 42 приняло наше заявление о чрезвычайном происшествии. С полученными разрешениями в руках, имевшими силу приказа, мы спустились в крыло, где находились пыточные, мы редко бывали там, чтобы спасти командира Га. Поручив стажерам проверить горячие боксы, несмотря на выключенные красные лампы, мы стали осматривать камеры сенсорной депривации и отсеки для передышки, где субъекты могли получить первую помощь и перевести дух. Мы открыли люк в полу и спустились по лестнице в яму. Там внизу оказалось много потерянных душ, но всем им было далеко до командира Га. Однако мы проверили браслеты на их щиколотках и приподняли им головы, светя фонарем в их медленно расширявшиеся глаза. Наконец, в смятении мы заглянули в помещение, которое старики называли мастерской. Там было темно. В проеме распахнутой двери блеснуло медленно поворачивающееся приспособление, подвешенное к потолку желтым пневматическим шлангом. Когда мы включили рубильник, заработала система рециркуляции воздуха, и ряды лампочек дневного света, вспыхнув, возродились к жизни. В комнате, стерильной, без единого пятнышка, были только хром, мрамор и белые облака нашего дыхания. А командира Га мы обнаружили в его собственной комнате. Пока мы его разыскивали, кто-то заменил ему кровать и подложил под голову подушку. Кто-то надел на него ночную рубаху, он насмешливо уставился на дальнюю стену. Мы пощупали у него пульс, измерили давление и температуру, осмотрели его на предмет повреждений. Хотя и так ясно было, что с ним произошло. На лбу и черепе у него остались вдавленные следы от болтов нимба, устройства, которое не давало субъекту повредить шею во время подачи электричества к черепу. Налив воды в бумажный стаканчик, попробовали напоить его, вода просто вылилась тонкой струйкой у него изо рта. «Командир Га, позвали мы. Вы в порядке?» Он поднял глаза, как будто только что заметил нас. Хотя минуту назад мы щупали его пульс, ставили ему градусник и измеряли давление. «Это моя кровать?» — спросил он нас, взглядом блуждая по комнате и останавливая его на стоящем рядом столике. «Там мои персики? А вы рассказали им?» — спросили мы. «Что случилось с актрисой?» С едва уловимой улыбкой он посмотрел на каждого из нас по очереди, будто искал человека, который сможет перевести этот вопрос на понятный ему язык. Сокрушенно покачав головами, мы уселись на край кровати командира Га покурить. Люди из отдела Пубьёк добились от него чего хотели. И теперь для разумного человека не будет ни биографии, ни отношений, ни победы. Руководителя нашего отдела я про себя называл Леонардо, потому что своим детским лицом он напоминал мне актера из фильма «Титаник». В бумагах я как-то видел его настоящее имя, но предпочитал никак его не называть. Леонардо поставил пепельницу командиру Га на живот и сказал: «Бьюсь об заклад, они расстреляют его у центральной библиотеки Пхеньяна». «Нет», — возразил я, — «это слишком официально. Его, наверное, расстреляют на рынке под мостом Янкагдо, и тогда эта история обрастет слухами. Но если выяснится, что он совершил с ней немыслимое, тогда он просто исчезнет, и останется от него только мизинец», — произнес Леонардо. «Если бы он был настоящим командиром Га», — заметил Чучак, знаменитостью Ян Баном, «они бы ради такого случая футбольный стадион набили до отказа». Командир Га лежал между нами, сонный, как дитя, заболевший краснухой. Кьюки курила, как певица, придерживая сигарету самыми кончиками пальцев. Судя по ее отсутствующему взгляду, я предположил, что она опасливо размышляет о том немыслимом. Однако она спросила: «Интересно, что означал вопрос, который он нам задал?» Чучак посмотрел на татуировку Га, которая призрачно проступала через его ночную рубаху. «Наверное, он ее любил», — вздохнул он. «Такую татуировку сделаешь только если любишь. Мы не были сыщиками, расследующими преступления, или кем-то вроде этого, но находились в игре достаточно долго, чтобы иметь представление о том, какой хаос может возникнуть из фонтана любви. Ходят слухи, что прежде чем убить Сан-Мун, он раздел ее до нога. «Это что, любовь?» – спросил я. Когда Леонардо бросил взгляд на нашего субъекта, стали видны его длинные ресницы. «Я просто хотел узнать его настоящее имя», — сказал он. Потушив сигарету, я поднялся. «Думаю, самое время поздравить лучших из нас и отыскать могилу нашей национальной актрисы». Комната отдыха отдела «Пубьёк» находилась двумя этажами ниже. Я постучал в дверь, за ней стояла редкая тишина. Казалось, эти парни занимались лишь игрой в настольный теннис, караоке и метанием ножей. Наконец, дверь открыл Серж. «Похоже, ты сделал его», — заметил я. «Нимб никогда не лжет». За Сержем сидели двое его подчиненных, которые таращились на свои руки. «Ладно, давай, позлорадствуй», — вздохнул я. «Мне просто любопытно узнать историю парня. Просто узнать, как его зовут». «Он не сказал нам», — ответил Серж. Серж выглядел неважно. Я понял, что на него, должно быть, сильно наседали из-за этого высокопоставленного субъекта. Он как-то поблек, хотя не скажешь, что ему за 70. Похоже, он совсем не спал. «Не беспокойся», — сказал я ему. «Мы соберем все детали и составим картину преступления. Разыщем актрису и узнаем все об этом парне». «Он не раскололся», — произнес Серж. «Мы от него так ничего и не добились». Я с недоверием посмотрел на него. «Мы надели на него нимб», — продолжал Серж, — «но он удалился туда, откуда мы не смогли его достать». Я кивнул, начиная понимать, что произошло, и глубоко вздохнул. «Ты ведь понимаешь, что Га теперь наш?» — спросил я. «Ты свою попытку сделал». «Не думаю, что он теперь вообще чей-то», — возразил Серж. «Та чушь, которую он лепил про Дугдана», — заметил я. «Обычные враги субъекта, желающего спасти свою шкуру. Сейчас Дугдан строит замки из песка в Вонсане». «Он не признается», — твердил Серж. «Неважно, сколько электричества мы запустим в мозги этого придурка, он не признается. И почему Дугдан не пишет? Черкнул бы несколько слов своим старым товарищам из Пубьёк. Впервые взглянул на меня Серж. Я прикурил сигарету и протянул ему. «Обещай мне, что когда окажешься на пляже в Вонсане, ни за что не будешь вспоминать это место», — попросил я. «И не позволяй ни одному субъекту влезать тебе в голову. Ты меня этому учил. Помнишь, каким неопытным я был?» Мимолетная улыбка промелькнула на лице Сержа. «Таким ты и остался», — ответил он. Я похлопал его по плечу и изобразил, будто бью кулаком по металлической раме двери. Серж покачал головой и засмеялся. «Мы достанем этого парня», — сказал я и ушел прочь. «Не поверите, как быстро я могу пробежать пару лестничных маршей!» «Га все еще в игре», — сказал я, врываясь в комнату, где лежал командир Га в окружении нашей команды. Ребята докуривали только по второй сигарете. Все подняли глаза. «Они ничего не узнали», — сказал я им. «Теперь он наш». Мы посмотрели на открытый рот командира Га со свисшей нижней челюстью, такой же полезной, как китайская слива. К черту экономию. В честь такого события Леонардо закурил третью сигарету. «Он придет в себя только через несколько дней», — уточнил он. «Если, конечно, не возникнет проблем с памятью. А пока нам надо идти в поля, обыскать дом актрисы. Посмотрим, что нам удастся раскопать». Субъект отреагировал на фигуру матери в условиях плена. «Сможем ли мы каким-то образом заполучить для допроса женщину постарше, возраста Монгнан, которая сможет достучаться до него?» — спросила Кьюки. «Монгнан?» — отозвался Га, таращи глаза в пространство перед собой. Я покачал головой. «Нет. Такого животного не существовало в природе. Мы и впрямь сильно проигрывали без женщин-следователей. Пионером в этой области был Вьетнам, ориентировавшийся на достижения такого передовика, как Йемен, тамильские тигры в Шри-Ланке использовали женщин исключительно в этих целях. А почему бы не доставить сюда Монгнан, не поставить тут еще одну кровать и не понаблюдать их с недельку? Спорим, все выплывет наружу. Включился в разговор Чучак. Казалось, командир Га только сейчас заметил нас. «Монгнан мертва», — произнес он. «Вздор», — возразили мы ему. «Нечего беспокоиться, с ней наверняка все в порядке». «Нет», — упорствовал он, — «я видел ее имя». «Где?» — спросили мы. «В главном компьютере. Мы сидели вокруг командира Га, словно одна семья. Нам нельзя было ему рассказывать, но мы все же это сделали». «Главного компьютера не существует», — объяснили мы. «Это наша байка, придуманная для того, чтобы вытягивать из людей важную информацию. Людям говорят, что компьютер фиксирует местоположение каждого человека в Корее, северной и южной, а в качестве вознаграждения за информацию им разрешат занести в него список людей, которых они хотят разыскать. Вы понимаете нас, командир Га? В компьютере нет никаких адресов. Там просто сохранены имена, чтобы мы могли знать всех, с кем общаются субъекты, и затем арестовывать их». Похоже, что-то становилось понятным, будто Га начал понемногу приходить в себя. «Мой вопрос», — вспомнил он. «О, да, мы должны были ответить на его вопрос». В Академии была старая поговорка о терапии электричеством. Напряжение закрывает чердак, оно открывает подвал. Это означало, что терапия ведет к нарушению кратковременной памяти субъекта, но глубоко запавшие в память впечатления остаются нетронутыми, и к ним удивительно легко можно получить доступ. Поэтому если Га будет достаточно ясно изъясняться, у нас будет шанс. Мы воспользуемся теми сведениями, которые нам удастся добыть. «Расскажите нам о своих давних воспоминаниях», — попросили мы. «Тогда мы ответим на ваш вопрос». Га начал рассказывать так, словно ему сделали лоботомию, ничего не обдумывая, не вдумываясь в то, что он говорит. Голос его был безжизненным, говорил он, будто повторяя вызубренные слова. «Я был маленьким», — начал он, — «пошел гулять и заблудился. Мои родители замечтались и не заметили, как я ушел. Они пошли меня искать, но было поздно. Я забрел слишком далеко. Поднялся холодный ветер и просвистел: "Иди, малыш, поспи в моих плавающих белых простынях". Я подумал, что замерзну и умру. Я побежал, пытаясь улизнуть от ветра, а шахта прошептала мне: "Иди, спрячься в моих глубинах". И тогда я подумал, что упаду и умру. Я побежал в поля, куда свозили отбросы и где оставляли больных. Там мне явился призрак и сказал: "Позволь мне войти в тебя, и я согрею тебя изнутри". И я подумал, что у меня поднимется жар, и я умру. Потом появился медведь и зарычал что-то, но я не понимал его языка. Я побежал в лес, медведь за мной, и я подумал, что он меня сожрет, и я умру. Медведь схватил меня и поднес близко к своей морде. Большими когтями он расчесал мне волосы, обмакнул лапу в мед и поднес свои когти к моим губам, а затем произнес: "Ты научишься говорить по-медвежьи, станешь совсем как медведь и будешь в безопасности". Эту сказку, в которой медведь является олицетворением вечной любви, Ким Чен Ира рассказывает всем сиротам. Итак, командир Га был сиротой. Мы, понимающе, покачали головами, и мурашки пробежали по нашим спинам от того, как он рассказывал эту историю, будто она произошла лично с ним, а не с вымышленным персонажем, о котором он слышал в детстве, будто сам он чуть не умер от холода, голода, жара, будто сам чуть не свалился в шахту, будто и вправду он слизывал мед с когтей великого руководителя. Но такова уж всеохватывающая мощь сказочного повествования. «Мой вопрос?» — повторил Га. «Конечно», — согласились мы. «Спрашивайте». Командир Га указал на банку с персиками, стоявшую на столике. «Это мои персики», — — спросил он. «Или ваши, или товарища Бука?» Внезапно мы затихли и склонились над ним. «Кто такой товарищ Бук?» — спросили мы. «Товарищ Бук?» — сказал Га, глядя каждому из нас в лицо, будто это мы были товарищем Буком. «Прости меня за то, что я сделал с тобой. Мне жаль, что у тебя остался такой шрам». Взгляд Га блуждал в пространстве, и голова его упала на подушку. Его знобило, но температура у него оказалась нормальной. Электричество действительно может нарушить регуляцию температуры. Мы убедились, что все дело было просто в истощении. Чучак отвел нас в угол комнаты и зашептал. «Мне знакомо это имя, товарищ Бук. Я только что видел его в яме на щиколотке одного несчастного, на браслете». Прикурив сигарету, мы вложили ее в губы командиру Га и поспешили в подземелье под пыточным комплексом. Дознаватели ушли, а командир Га лежал в темноте и курил. В школе боли его учили обретению внутреннего резерва, некоего личного пространства, куда он мог уйти в моменты нестерпимой боли. Болевой резерв следовало окружить границами, заботиться о его благоденствии, сохранять его неприкосновенность и разбираться со всеми, кто попытается туда вторгнуться. Никто не должен знать, каков ваш болевой резерв, даже если выбрать наиболее очевидные, первичные элементы жизни, потому что утрата болевого резерва будет означать потерю всего. В тюрьме, когда камни разбивали его руки или палкой попадало по шее, он пытался переместиться на палубу Чонма и прочувствовать ее тихое покачивание. Когда холод нестерпимой болью сковывал его руки, он пытался погрузиться в песню оперной дивы, проникнуть в сам голос ее. Он пытался завернуться в желтизну платья жены второго помощника капитана или накрыть голову американским стеганым одеялом, но ничто из этого на самом деле не помогало. И лишь посмотрев фильм с участием Сан Мун, он наконец обрел свой резерв. Сан Мун спасала его от всего. Когда он киркой долбил смёрзшиеся камни, в летящих искрах ему чудилось ее живое присутствие. Когда стена рудной пыли налетала из прохода и душила его кашлем, она возвращала ему дыхание. Когда однажды он наступил в лужу, находящуюся под током, явилась Сан Мун и вновь запустила его сердце. И именно сегодня, когда старая команда Пубьёк, подразделение 42, надела на него нимб, он вернулся к ней. Еще до того, как они закрутили болты у него на черепе, он мысленно сбежал от них, вернувшись в тот день, когда впервые предстал перед Сан Мун. Он и не думал, что сможет и в самом деле встретиться с ней, пока не окажется за воротами тюрьмы 33, пока надзиратель не кликнет охранников, чтобы те открыли ворота, и пока он не выйдет за колючую проволоку и не услышит, как за его спиной, скользя, закрываются ворота. Он был в форме командира Га и держал коробку с фотографиями, которую дала ему Монгнан. В кармане у него был фотоаппарат, который он берег, и старенький DVD с фильмом «Касабланка». Взяв с собой все это, он дошел по грязи до автомобиля, который доставит его к ней. Когда он подошел к «Мерседесу», к нему повернулся оторопевший и смущенный водитель. В машине командир Га увидел термос. «Год без чая». «Я бы выпил чашку чая», — сказал он. Водитель не шелохнулся. «Кто, черт возьми, вы такой?» — спросил он. «Ты гомосексуалист?» — последовал ответ командира Га. Водитель недоверчиво уставился на него, затем покачал головой. «Ты уверен? Проверять пробовал?» «Да», — сконфуженно осознался водитель, но затем сказал. «Нет». «Убирайся отсюда», — приказал командир Га. «Теперь я командир Га. Тот, другой человек ушел. Если ты считаешь, что вы с ним одно целое, я могу тебя отправить к нему. К тому, что от него осталось, в шахту. Потому что ты либо мой водитель, либо его. А если ты все-таки мой водитель, ты нальешь мне чашку чая и отвезешь меня в цивилизованное место». где я смогу помыться. Затем ты отвезешь меня домой». «Домой?» «Домой, к моей жене, актрисе Сан Мун». Ига повезли к Сан Мун, единственному человеку, который мог избавить его от боли на пути к ней. Воронок тащил их Мерседес по горным дорогам, а на заднем сиденье Га просматривал содержимое коробки, которую ему вручила Монгнан. В ней были тысячи фотографий. Монгнан скрепила вместе фотографии людей, сделанные в первый день их пребывания в тюрьме и в последний, когда они покидали ее. Спина к спине, живые и мертвые тысячи людей. Он пролистал все фотографии так, чтобы увидеть все снимки выхода заключенных из тюрьмы, раздробленные и разорванные тела, превращенные в странных и изломанных ангелов. Он узнал жертв завалов и избиений. На некоторых фотографиях было непонятно, кто на них изображен. Чаще всего мертвые выглядели так, будто они уснули как дети, от холода свернувшиеся калачиком, напоминая лепешки. Монгнан была дотошной, и ее каталог был полным. «Эта коробка», — неожиданно осознал он, — «была самой дорогой вещью для его нации. Она напоминала телефонную книгу, которую он видел в Техасе». Он открыл коробку и стал рассматривать фото тех, кто только что оказался в тюрьме. На него смотрели испуганные, неуверенные люди, не имевшие никакого представления о том кошмаре, через который им предстоит пройти. Отчего на эти фотографии смотреть было еще страшнее. Когда, наконец, он добрался до своей собственной фотографии, на которой был запечатлен в момент заключения в тюрьму, то медленно повернул ее, всерьез ожидая увидеть себя мертвым. Но это было не так, что удивило его. Он наблюдал за светом, пробивавшимся сквозь мелькавшие за окном деревья. Он видел, как движется впереди воронок, звеня буксирной цепью. Он вспомнил причудливо вертевшуюся легкую обшивку воронка, на котором привезли его. На его фотографии не было умирающих людей на больничных койках. Не было видно его рук, истекающих кровавой ледяной водой. Но глаза, и невозможно ошибиться, они широко открыты, оно по-прежнему отказываются видеть то, что перед ними. Он похож на мальчика, который будто снова попал в сиротский приют и верит в то, что все будет хорошо. И судьба всех сирот не минует и его. Написанное мелом на табличке его имя казалось таким чужим. Это была единственная фотография того человека, которым он был когда-то. Он медленно разорвал фотографию на кусочки и поднес их к окну, откуда те выпорхнули на волю. Воронок дотащил их до окраины Пхеньяна, до гостиницы Коре, где его обслуживали так, как полагалось командиру Га. Ему дали возможность как следует помыться, что было необходимо после каждого посещения тюремной шахты. Его военную форму почистили и отгладили. В большой ванне девушки смыли кровь с его рук, стараясь привести в порядок его ногти. Им было все равно, чья кровь окрашивала мыльную воду. Самого командира Га или кого-то еще. В теплой и приятной воде он пришел к пониманию того, что в какой-то момент в прошлом году разум и плоть его разделились, что испуганный мозг его возвысился над мулом его тела, вьючным животным, который с Божьей помощью доковыляет в одиночку по горным перевалам тюрьмы 33. Но теперь, когда женщина водила теплой мочалкой по его стопе, чувствам вновь позволено было возродиться, чтобы ощутить забытые части тела. Его легкие были способны не только дышать, а сердце, сейчас он в это уверовал, могло не только гонять кровь по венам. Он попытался представить женщину, которую скоро увидит, понимая, что настоящая Сан Мун не могла быть красивее своего образа на экране. Так уж сияла ее кожа, так лучилась ее улыбка, и так по-особенному все ее желания отражались в глазах этой женщины. Должно быть, актрису специально так снимали. Он хотел близости с ней, чтобы не осталось более никаких секретов, ничего между ними. Увидев ее на экране в госпитале, он почувствовал себя так, будто между ними не было снега и холода, будто она была рядом с ним, женщина, которая отдала бы ему всю себя, которая пожертвовала своей свободой и отправилась бы в тюрьму 33 спасать его. Га понимал теперь, какой ошибкой было сообщить жене второго помощника капитана о предстоящей подмене ее мужа в последний момент. Он ни за что не позволит недосказанности испортить свои отношения с Сан-Мун. Тем и хороши были такие отношения. Это была возможность начать с нуля и освободить всех от бремени прошлого. То, что капитан говорил о том, что ждет их с его женой, когда ее ему вернут, было верно и по отношению к ним, Сан-Мун. Они какое-то время будут чувствовать себя чужими, постепенно открываясь друг другу, но любовь со временем вернется. Его вытерли полотенцем и одели, затем сделали стрижку номер 7 под названием «Быстрый бой», фирменный стиль командира. А далеко за полдень «Мерседес» выбрался на последнюю извилистую дорогу, которая вела к вершине горы Тессон. Они миновали ботанические сады, национальный банк семян и теплицы, в которых росли цветы кимерсенни и кимчен-ирии, а затем центральный зоопарк Пхеньяна, который в это время был закрыт. На сиденье рядом с ним лежали какие-то вещи командира Га, флакон одеколона, и он быстро надушился им. «Это мой запах», — уверил себя он. Он взял в руки пистолет командира Га. «Это мой пистолет», — подумал он, оттягивая затвор, чтобы увидеть край пули в патроннике. «Да, я такой. В моем револьвере всегда есть пуля в запасе». Наконец они проехали мимо кладбища мучеников революции, в бронзовых памятниках которого отражалось солнце. 114 погребенных здесь героев погибли молодыми, не успев дать жизнь собственным сыновьям, поэтому всех сирот страны стали называть в их честь. Наконец они доехали до вершины горы, где были построены 3 дома для министров массовой мобилизации, тюремных шахт и снабжения. Водитель остановился у здания, стоявшего посредине, и командир Га проследовал через ворота с низкими перекладинами, увитыми огуречными плетями и усыпанными пышными цветками дыни. Приближаясь к двери Сан-Мун, он почувствовал, как грудь его сковала боль от того, что капитан колол его чернильными иглами, и от соленой воды, который он сбрызнул свежую татуировку, обработанную женой второго помощника капитана пропаренным полотенцем. У двери он перевел дух и постучал. Сан-Мун открыла почти сразу. Она была в просторном домашнем халате, под которым свободно колыхалась ее грудь. Такой халат он видел лишь однажды в Техасе, в ванной гостевой комнаты. Тот халат был белым и мягким, тогда как у Сан-Мун на нем виднелись застарелые пятна от соуса. Она была без макияжа, волосы, не уложенные в прическу, не спадали на плечи. На лице ее читалось волнение, а в глазах светилась надежда. Неожиданно он ощутил, как отступает невероятная жестокость этого дня. Ушла битва, которую он видел в руках ее мужа. Ушел роковой взгляд надзирателя, ушли толпы людей, которых Монгнан запечатлела на пленке. Этот дом был хорошим домом. Белая побелка, красная отделка. Совсем не то, что дом директора консервного завода. В нем не произошло ничего плохого. Он в этом уверен. «Я дома», — сказал он ей. Она посмотрела мимо него, вглядываясь во двор. «У вас для меня пакет?» — спросила она. «Вас прислали со студии?» И тут она замолчала, увидев перед собой худощавого незнакомца в униформе ее мужа, человека, от которого пахло его одеколоном, и который приехал на его автомобиле. «Вы кто такой?» — удивилась она. «Я командир Га», — ответил он. «И я... наконец-то дома». «Ты хочешь сказать, что не принес мне сценарий? Что ты не принес ничего?» — спросила она. — Значит, на студии тебя нарядили и прислали сюда Наверх, прямо так, без сценария? Передай Дакхо, что это очень жестоко даже для него. Он зашел слишком далеко. «Знать не знаю никакого Дакхо», — сказал он, восхищенно отмечая ее гладкую кожу и то, как она смотрела на него своими темными глазами. «А ты еще красивее, чем я себе представлял». Она ослабила пояс на халате и вновь затянула его. «Почему мы живем на этой забытой Богом горе?» — воскликнула она, воздевая руки к небу. «Почему я здесь, когда все самое важное происходит внизу?» — вопрошала она, указывая на окутанный дымкой Пхеньян, раскинувшийся в долине реки Тедонган. Она подошла к нему и заглянула ему в глаза. «Почему мы не можем жить у парка Мансу? Я ездила бы оттуда на автобусе в студию. Как ты можешь притворяться, что не знаешь Дакхо? Все его знают. Он что, прислал тебя посмеяться надо мной? Что, там внизу все надо мной потешаются?» «Тебя долго обижали», — сказал он, — «но все позади. Твой муж вернулся домой». «Ты самый плохой актер на всем белом свете», — ответила она. «Они все на вечеринке по случаю кастинга. Они себя попивают, веселятся и выбирают новую актрису на главную роль. А сюда, на гору, решили подослать самого плохого актера в мире, чтобы посмеяться надо мной». Она упала на траву, закрывая лицо руками. «Уходи, убирайся отсюда. Потешился и хватит. Иди, расскажи Дакхо, как рыдала старушка-актриса», — воскликнула она, утирая слезы и доставая из халата пачку сигарет. Она закурила, не стесняясь его, и в этот момент показалась ему такой грубоватой и соблазнительной. Ни одного сценария. Целый год без единого сценария. Он был ей нужен. Было совершенно ясно, как сильно он был ей нужен. Из-за распахнувшейся с треском двери выглянули ее дети. Она сняла себе комнатную туфлю и запустила ею в дверь, которая вмиг закрылась. «Я ничего не знаю о кинобизнесе», — сказал он, — «но я принес тебе фильм в подарок. Это «Касабланка». Должно быть, он лучший». Сан Мун потянулась и взяла из его рук грязную потрепанную коробочку с DVD. Она мельком глянула на нее. «Это черно-белое кино», — сказала она, швыряя диск во двор. «К тому же фильмы я не смотрю. Они только портят чистоту моей игры». Она улеглась на спину и задумчиво продолжала курить. «Ты правда не имеешь никакого отношения к студии?» Он отрицательно покачал головой. Женщина казалась ему такой беззащитной, такой непорочной. Как она вообще могла выжить в этом жестоком мире? «Так кто же ты? Очередной подхалим моего мужа? Дай угадаю. Тебя подослали, чтобы проверить меня, пока он выполняет секретное задание? О, я в курсе его секретных заданий. Он в одиночку способен прорваться в публичный дом в Минпо, и только великий командир Га может выдержать неделю в карточном притоне во Владивостоке». Он присел рядом с ней. «О нет, не суди его слишком строго. Он изменился. Конечно, как всякий мужчина, он совершал ошибки. Он сожалеет о них. Но все, что действительно имеет значение для него, это ты. Он обожает тебя. Я в этом уверен. И он верен тебе без остатка. Скажи ему, что я так больше не могу», — взмолилась она. «Пусть для меня все это закончится. Теперь я — это он. Поэтому можешь попросить его лично». Она глубоко вздохнула и встряхнула головой. «Итак, ты хочешь стать командиром Га, да?» — спросила она. «А ты знаешь, что он с тобой сделает, если узнает, что ты посмел присвоить его имя? Знаешь, его проверки с применением тхэквондо настоящие. Они всех в этом городе сделали врагами. Вот почему мне больше не дают ролей. Просто пусть помириться с великим руководителем, хорошо? Что, не сможет просто поклониться ему в опере? Ты передашь мужу мою просьбу? Больше ничего не потребуется. Лишь один жест перед всеми, и великий руководитель все простит». Он наклонился, чтобы утереть ей слезы, но она отстранилась от него. «Видишь эти слезы в моих глазах? Видишь? расскажешь мужу о них?» — спросила она. «Не выполняй больше никаких заданий и скажи ему, чтобы больше не подсылал шестерок нянчиться со мной». «Он уже в курсе», — ответил Га, — «и он сожалеет. Ты можешь кое-что сделать для него? Одно одолжение. Для него это так много значит». Она повернулась на бок, приоткрыв халат на груди. «Уходи», — попросила она, хлюпая носом. «Боюсь, не получится», — возразил он. «Я же сказал, что долго добирался сюда, и вот я здесь. А одолжение, о котором я прошу, маленькое. Правда, пустяшное, а для такой великой актрисы, как ты. Вспомни партию из «Истинной дочери народа». В поисках сестры тебе предстоит пересечь пролив Инчхон, в котором тонет объятый огнем броненосец Корея. Вначале ты всего лишь простая девушка из рыбацкой деревушки Чиджу, но затем, проплыв через трупы патриотов в кроваво-красных водах, ты пристаешь другим человеком. Теперь ты женщина-солдат, в твоих руках полуобгоревшее знамя, и ты произносишь одну фразу, ты знаешь ее. Ты повторишь мне ее сейчас?» Слов она не произнесла, но их можно было прочесть в ее глазах. Есть высшая любовь, что поднимает нас с колен. Да, слова эти отражались в ее глазах, а это значит, что она действительно была настоящей актрисой, способной говорить одними лишь глазами. «Чувствуешь, как все это правильно?» — спросил он. «Понимаешь, что все теперь будет по-другому? Когда я был в тюрьме?» «В тюрьме?» — переспросила она, выпрямляясь. «Хорошо ли ты знаешь моего мужа?» «Твой муж напал на меня сегодня утром», — произнес он. «Мы были в туннеле, в тюрьме 33, и я убил его». Она вскинула голову. «Что?» «Я так думаю, что убил его. Было темно, и я не могу с уверенностью утверждать, но мои руки знают свое дело». «Это что, одна из проверок моего мужа?» — спросила она. «Если да, то это самое изощренное. И теперь ты должен доложить, как я отреагировала на эту новость? Танцевала ли от радости? Или повесилась с горя? Поверить не могу, что он так низко пал. Он ребенок, и в самом деле испуганный маленький мальчик. Только такой может учинить старой женщине в парке проверку на верность. Только командир Га может устроить проверку на мужество своему собственному сыну. И, кстати, его товарищи тоже периодически проверяют, и если проверку они не проходят, то их больше никто никогда не увидит». «Твой муж никогда больше не будет устраивать проверок», — ответил он. «Сейчас ты все, что имеет значение в его жизни. Со временем ты придешь к пониманию этого». «Все, хватит!» — воскликнула она. «Тебе пора уходить». Она подняла голову и посмотрела на дверь, из-за которой выглядывали дети. Девочка лет 11 и мальчик немного младше. Они держали за ошейник крупного пса с лоснящейся шерстью. «Брандо!» — позвал командир Га, и собака вырвалась и побежала к нему. Виляя хвостом, Катахула подбежала к нему. Она стала подпрыгивать и лизать его лицо, а затем пригнулась к земле и принялась кусать его за пятки. «Это вы его взяли?» — сказал он ей. «Не могу поверить в это». «Взяли его?» — встревоженно спросила она. «Откуда ты знаешь его имя? Мы никому не рассказывали о собаке, чтобы власти не отобрали его у нас». «Откуда я знаю его имя? Я сам его так назвал», — ответил я. «В прошлом году, как раз перед тем, как прислать его вам, техасцы называют Брандо то, что останется твоим навсегда». «Постойте», — встрепенулась она, и вся театральность вмиг оставила ее. «Кто в самом деле вы такой?» «Я твой хороший муж. Я тот, кто сделает для тебя все, что ты пожелаешь». На лице ее возникло знакомое га-выражение. И это была вовсе не радость. Это было осознание того, что теперь все будет по-другому. Она уже не будет такой, как прежде, и жизнью, которой она жила, покончена. Тяжело уяснить такое вот так сразу. Но время лечит. И на этот раз ей будет легче. Ведь подобное с ней уже происходило. Когда великий руководитель передал ее в качестве награды победителю, завоевавшему золотой пояс, человеку, который одержал победу над Кимурой. В темной комнате подразделения 42 сигарета в губах командира Га истлела почти до конца. Это был долгий день, и воспоминания о Сан-Мун снова и снова спасали его. Но теперь пора выбросить мысли о ней из головы. Она вернется к нему, как только ему это будет нужно. Он проводил последнюю мысль о ней улыбкой, отчего сигарета выпала у него изо рта и медленно жгла ему кожу между ушей и ключицей. Крохотное красное свечение в абсолютной темноте. Боль? Да что такое была боль?